Глава 15. Сершин Даркин. «Господин генерал, вы меня извините, но вы похожи на купца, так же, как мой Родриго, на юную танцовщицу». Генерал оторвался от обсуждения с прибывшим купцом своей будущей поездки и посмотрел на Клоэриту, которая лично принесла им чай. «Чем тебе не нравится Серж в роли купца, а я в роли танцовщицы?» Простонал с диванчика неподалеку Родриго, все еще пытаясь прийти в себя после незапланированной пьянки и с трудом шевеля глазами. «Молчи лучше, танцовщица!» Укоризненно покачала головой женщина, глядя на мужа. Повернулась к генералу и продолжила. «Таким взглядом, как у вас, убивают. Они пытаются угодить покупателю. Может, стоит изобразить начальника охраны купца?» «Так вы, по крайней мере, будете выглядеть правдоподобно. Еще можно бороду отпустить и на глаз надеть кожаную накладку. А еще можно краской нарисовать побольше морщин и вместо ноги приделать деревянный протез. Я недавно видела спектакль. Там актеру очень удачно получалось управляться с такой деревяшкой». Глаза темпераментной южанки разгорались, а идеи лились, как из рога изобилия. Серж задумчиво смотрел на женщину. В ее словах был резон. Он уже и сам думал о чем-то подобном. Не о протезе, конечно, но в целом разделял мнение Клоэриты. Особенно после того, как пообщался с прибывшим купцом. Нет, при желании Серж, конечно, сможет изобразить и угодливость, и подобострастие, но вряд ли его хватит надолго. А поездка может затянуться, и он не уверен, что справится. А если он выпадет из образа, то его быстро раскроют, и не факт, что ему удастся спасти Эмму и выбраться с ней из кахета. В кабинет постучали, и на пороге показалась Мартина. «Господин генерал, все готово, пойдемте». Серж кивнул и, попросив купца его дождаться, направился за знахаркой. Когда она появилась и заявила, что Эмма жива, он поверил сразу. Может, был неправ, но очень хотел Мартине верить. После приезда в Коготь я зачаровала на ее крови амулет. Стоило им остаться наедине, заговорила Мартина. Для этого пришлось попросить губернаторскую чету покинуть кабинет. Что было не очень красиво, но посвящать их в тайну колдуньи было не очень уместно. Да и Родриго находился не в том состоянии, чтобы адекватно реагировать на такие новости. Если бы Эмма умерла, я бы узнала об этом сразу. Мартина достала из-за пазухи мешочек, который висел на кожаном шнурке на ее шее, и вытряхнула из него три мелких предмета. Блестящий кусочек стали, розовую ленточку и маленькую перламутровую жемчужину. «Это?» — она ткнула в сталь. «Матео». «Это?» — тычок в ленточку на ладони. «Моя Ханна». «А это?» — она указала на жемчужину. «Эмма». Пока эти вещи выглядят так, как сейчас, те, на кого они зачарованы, живы и здоровы. Соображал генерал все еще плохо. Ленточки, жемчужинки. И все-таки логику уловил. «Ты уверена?» Все же спросил он и откашлялся. Голос стал сиплым. «Уверена», глядя ему в глаза, ответила Мартина. «Я слышал, что колдуньи могут указать местоположение человека. Ты сможешь?» Женщина вздохнула и опустила глаза. «Смогу, но мне нужны или капля крови, или кусочек ногтя, или хотя бы волосок Эммы. В замке ничего этого не осталось. Я сама ее учила всегда следить за этим. Мало ли, в чьи руки такие вещи могут попасть. А время сейчас неспокойное, и дело мы имеем с кахетом. Там колдуньи многое могут». Эмма еще не ощутила свою силу, чтобы защищаться, а амулет всегда можно снять. Серж судорожно соображал, что делать, откуда у него может взяться ее кровь или ноготь. А потом замер. Вспомнил нечто очень важное, заторможенно засунул руку в карман кителя и достал локон светлых волос жены, который ему совсем недавно, кажется, будто прошла вечность, прислал сокол, чтобы красноречиво уведомить, что Эмма похищена. Серж медленно раскрыл подрагивающую ладонь и протянул локон Мартине. «Этого хватит». Глаза колдуньи зажглись радостью и надеждой. «Я иду готовиться к ритуалу», — воодушевленно кивнула она. «Только мне еще понадобится карта». «Будет тебе карта», — решительно ответил Серж. «Тогда, как буду готова, я вас позову».